Тем не менее, в этом особом случае геология и даже ботаника и зоология поддерживают эзотерическое учение. Геологи высказались, что туземцы, австралийцы, сосуществующие с архаической фауной и флорой, должны быть отнесены к огромной древности. Все окружение этой таинственной расы, о происхождении которой этнология хранит молчание, свидетельствует истину эзотерической точки зрения. Как говорит Джукс, весьма любопытный факт, что не только эти сумчатые животные, млекопитающие, найденные в Оксфордшайре среди плит каменных полей, но также многие раковины, как, например, тригонии и даже некоторые растения, найденные окаменелыми в эолитных скалах, гораздо более приближаются к тем, ныне живущим в Австралии, нежели к существующим формам в любой иной части планеты. Это может быть объяснено предположением, что со времени эолитного юрского периода в Австралии произошло меньше изменений, нежели в других местах, и что по этой причине фауна и флора Австралии сохраняют нечто от этого эолитного типа, тогда как он был совершенно вытеснен и заменен в остальных частях земного шара. Примечание. Manual of Geology, страница 302. Теперь, почему же в Австралии изменений было меньше, нежели в других местах? Где основание или причина такому осуждению на замедление? Просто потому, что природа окружающих условий развивается пари пассу с соответствующей расой. Соответствие царствует всюду. Пережитки тех позднейших лемурийцев, которые избегли гибели, поглотившей их расу, когда главный материк был затоплен, стали предками части настоящих туземных племен. Будучи весьма низкой субрасой, порожденной вначале от животных, от чудовищ, окаменелые останки которых покоятся ныне на мили и мили под руслами морей, потомство их с этих пор существовало в условиях, подлежащих ярко выраженному закону замедления. Австралия является сейчас одной из древнейших стран над водами и находится в состоянии старческой дряхлости, несмотря на ее девственную почву. Она не может производить новых форм, если ей не будет оказана помощь новыми и молодыми расами и искусственным методом разведения и возделывания. Но вернемся еще раз к истории третьей расы, потом рожденной, рожденной из яйца и андрогином. Почти что бесполая, при своем первом появлении она стала двуполой или андрогинной, конечно, весьма постепенно. Переход от первого преображения к последнему потребовал бесчисленное поколение, в течение которых простая клетка, исшедшая от самого раннего предка-породителя, двое в одном, сначала развелась в двуполое существо. Затем эта клеточка, развившись в настоящее яйцо, выявила однополое существо. Третья раса человечества является самой таинственной из всех до сих пор развившихся пяти рас. Тайна, как именно произошло зарождение того или иного пола, не может быть полностью объяснена здесь, ибо это дело эмбриолога и специалиста. Настоящий труд дает лишь слабые начертания этого процесса. Но ясно, что отдельные единицы третьей расы начали разъединяться в своих оболочках или яйцах еще до рождения и выходили из них младенцами определенного мужского или женского пола века после появления своих первых прародителей. Примечание. Басни и мифы о Леде и Юпитере, от которого она понесла яйцо, из которого затем родились близнецы Кастор и Поллукс, а также их сестра Елена Прекрасная, и тому подобные легенды никогда не могли бы возникнуть в народном воображении, если бы эта аллегория не опиралась на факт в природе. Эволюция, постепенно превращая человека в млекопитающего, в данном случае – сделала для него то же, что она сделала и для других животных, но это нисколько не противоречит тому, что человек всегда стоял во главе животного мира и прочих органических пород, и тому, что он предшествовал миру животному. Конец примечания. И по мере смен геологических периодов вновь нарожденные субрасы начали утрачивать свои врожденные способности. К концу четвертой субрасы третьей расы младенцы утратили способность ходить, как только они освобождались из своей оболочки, и к концу пятой человечество уже рождалось в тех же условиях и посредством тождественного процесса, как и наши исторические поколения. На это потребовалось, конечно, миллионы лет. Мы приближаемся к поворотной точке в эволюции рас. Посмотрим, что говорит оккультная философия о происхождении языка. Станция 9, 59, стих 36. 36. Четвертая раса развила речь. Комментарии поясняют, что первая раса, саморожденная, в нашем смысле была немой, ибо она была лишена ума на нашем плане. Вторая раса имела уже язык звуков, например, напевные звуки, составленные лишь из гласных. Третья раса развила вначале нечто вроде языка, который был лишь легкое улучшение разнообразных звуков в природе, криков гигантских насекомых и первых животных, которые едва начали нарождаться в дни потом рожденных, или же ранней третьей расы. В ее второй половине, когда потом рожденные зародили яйца рожденных, срединную третью расу, и когда эти, вместо того, чтобы вылупляться, пусть читатель извинит это довольно нелепое выражение в приложении в наш век к человеческим существам, они, как андрогинные существа, начали развиваться в отдельных особей мужского и женского начала, и когда тот же закон эволюции привел их к воспроизведению себе подобных через половое совокупление, действие, которое заставило творящих богов, понуждаемых кармическим законом, воплотиться среди людей, не обладавших разумом, тогда только язык получил развитие. Но даже тогда он был лишь попыткой. Все человечество в то время имело один единственный язык. Это не воспрепятствовало последним двум субрасам третьей расы строить города и распространить широко и далеко первые семена цивилизации под водительством их божественных наставников и своего собственного уже пробужденного ума. Примечание. Чтобы избежать путаницы, читателю следует помнить, что термин «коренная раса» применяется к одной из семи великих рас. Например, сейчас царит пятая коренная раса. Термин «субраса» – к одной из ее великих ветвей, и термин «расовое семейство» – к одному из подразделений, включающих народности и многочисленные племена. В отделе «пятая раса и ее божественные наставники» в комментариях на станцию 12 сущность этих наставников объяснена. Конец примечаний. Пусть читатель также примет во внимание, что если каждая из семи рас разделена на четыре века – золотой, серебряный, бронзовый и железный, то такие же точно подразделения существуют и среди малейшего ответвления подобных рас –